Глава 4. Враль-февраль. Литературная студия — моя отрада и утешение. Здесь можно говорить о писателях, книгах. Можно обсуждать персонажей так, словно они живые. Но главное, здесь можно делиться тем, что ты сочинил, и никто не будет смеяться. Мы собираемся в небольшой комнате детской библиотеки. В ней нет окон. Входишь сюда, и кажется, что очутился в тайном, затерявшемся среди миров месте, куда попадают лишь избранные. Все стены здесь заняты стеллажами с книгами, а посередине комнаты стоит огромный квадратный стол. На этом столе нас всегда ждет горячий чай, тонкие ломтики белого хлеба и яблочное повидло. Его варит сама Вера Степановна, руководительница студии. Один раз она подарила мне баночку повидла. Сева чуть язык не проглотил. Так было вкусно. «Алька, привет!» «Привет!» Обычно пустых стульев нет, но сегодня многие испугались вьюги и не пришли. Нас трое. Я, Сережа Лопатик и Мила Шах. Правда, мы зовем ее Шахимат. Вера Степановна тоже здесь. Оставила свой пост в отделе подростковой литературы, чтобы позаниматься с нами. Чайник на столе, повидло на блюдечке. Я вдыхаю его аромат и чувствую себя почти как дома. Почитала ваши рассказы, ребята. Вера Степановна аккуратно прихлебывает чай, и пара оседает у нее на очках мелкими капельками. Не могла оторваться. «Это которые к 9 мая?» — уточняет Сережа. «Нет, которые о добре и зле. Такие интересные мысли». Хмурюсь, припоминая. Потом копаюсь в сумке и достаю распечатку с текстом. «Ну точно, вот мой рассказ. Я писала о тех, кто нападает и защищается». Знаю, взрослым нравятся такие размышления. Вот я и постаралась. Ведь Вера Степановна обещала отправить на конкурс лучшую работу. Наша наставница долго говорит о достоинствах и недостатках каждой работы. Объясняет, где дожать, какие расставить акценты. Мы слушаем, делая пометки в текстах, чтобы не забыть. Я переставляю чашку с места на место, звеня ложечкой. Моя левая пятка выстукивает бит. Вот-вот Вера Степановна скажет, чью работу пошлет на конкурс. Согласно условиям, от библиотеки разрешено отправить только один рассказ. Но я почти уверена, мой. Я ведь не раз побеждала в конкурсах. Меня даже в Пушгоры приглашали на вручение наград. Мы жили в гостинице «Арина Р». По утрам, пока все спали, я убегала в беседку писать истории. И казалось, сам Пушкин подсказывает мне нужные слова. Непередаваемо. Да, насчет конкурса. Вера Степановна обводит нас добрым взглядом поверх очков. Я решила отправить рассказ Милы. Вот тебе шах и мат, Крушева. Мила пищит от восторга, Сережа ей улыбается. А у меня щеки горят, словно по ним хлестали. Беспомощно смотрю на Веру Степановну. Ничего не понимаю, я же старалась, несколько ночей не спала. У тебя хороший рассказ, отвечает на мой взгляд Вера Степановна. Но над ним нужно еще поработать. Ты написала то, что хотели бы прочитать взрослые, а не то, что лежит у тебя на сердце. Такой текст словно лишен дыхания жизни. Подумай, что тебя волнует, что болит. Слова сами найдутся. Упираюсь взглядом в свой текст. Он весь исписан зеленым. Я всегда помечаю ошибки зеленым. Не красным же. Здесь не школа. Буквы начинают дрожать, лист расплывается перед глазами. И мне кажется, будто мой рассказ покрыт плесенью. Успеваю смахнуть слезы, пока никто не видит. «Вера Степановна, я пойду, мне надо!» Беру сумку и бегу прочь. «Аля! Алечка!» Вера Степановна встает, тянется вперед, чтобы остановить меня. Но она слишком медленная. Выбегаю в коридор, забираю одежду из раздевалки. Застегиваюсь, прищемив молнией подбородок. Так больно, что искры из глаз. Вот не везет. Вылетаю в морозный февраль. Ветер бросается в лицо, как бешеный, хлещет по щекам, швыряет в глаза мелкие колючие градины. Натягиваю шарф на нос, бегу по улице. Скорее, домой, под одеяло. Нет, в ванную. Пытаюсь представить горячую воду и пышную пену. Чашечку чая на краю ванны и музыку. Но мысли тянутся обратно в книжную утробу библиотеки. Вспоминаю Веру Степановну, ее добрый взгляд из-за толстых стекол очков, пухлые пальцы, державшие чашку, и улыбчивый рот. Удивительно, как она могла так ранить меня словами? Я же всегда ей нравилась! Вера Степановна хвалила меня постоянно! Пина, музыка, чай и еще шоколадка. Да, лучше думать об этом. Я иду все быстрее. Мимо кафе и зоомагазина. Поворачиваю, чтобы срезать дорогу через сквер. Спешу по аллее навстречу ветру. И вдруг вижу их. Никита и Таня. Под фонарем. Держат друг друга за руки и, кажется, говорят о чем-то. Или молчат. Они словно отгорожены какой-то незримой стеной, за которую никто и ничто не может проникнуть. Даже злая февральская вьюга. Вдруг Никита наклоняется к Тане, и они стоят лицом к лицу. Минуту, а может, вечность, сложно понять. Меня обдает жаром, потом холодом. Снова бросает в жар. Первый поцелуй. Не со мной. Обхожу этих двоих по узкой тропинке. Забегаю в магазин, беру шоколадку. Еще одну. «От сладкого прыщи!» Бунтует Севин голос в моей голове. Отмахиваюсь, отстань! В такой день можно. Бегу домой, стараясь удержать слезы. Плакать дома. Такое правило. Поворачиваю ключ в замке. Горячая вода, музыка, чай. Но вместо ванны бреду в свою комнату и валюсь на кровать, как мешок с картошкой. Реву. Подушка лишь немного заглушает мои вопли. Мне надо выкричить свою боль. Выкричать обиду и ярость, иначе лопну. Но злости не становится меньше. Она расползается черным ядовитым облаком по нутру. Она сжигает. Похоже, скоро от меня ничего не останется. Одна оболочка. Мне хочется крушить все вокруг, и я молочу кулаками подушку. Проклятый! Самый худший день! Худший месяц! Враль, февраль! Отнял у меня самое дорогое! Если бы у меня была мама, она обняла бы меня и, покачивая из стороны в сторону, сказала, что я самая хорошая дочка на всем белом свете. Но мамы нет. Она умерла в тот день, когда я родилась. Моя семья — это двое мужчин, программист и кикбоксер. Они прибегают на крики, и ни один из них не знает, что делать с ревущей девочкой. Папа идет на кухню налить воды. Сева садится рядом и шепчет: «Опять Арс! Приставал, да? Ему башку вырву с корнем, чтобы новая не отросла!» Мотаю головой. «Что тогда?» Сева не понимает. Папа приносит воду. Делаю глоток, еще один. «Да, так лучше». «Что случилось?» Папа тоже садится рядом. Теперь я между папой и Севой, как сосиска между булочками. Они напирают с обеих сторон, но мне не тесно. Уютно даже. «Ну и?» Папа хочет услышать ответ. Снова мотаю головой. «Не сейчас». «Ладно, папа не спорит. Поговорим позже. Приляг». Он уходит. И я знаю, папа не вернется. Начнет работать, да и забудет обо всем на свете. Забудет обо мне. Но от Сева так просто не отделаться. «Точно не Арс. Может, ты боишься сказать? Мне все можно сказать, ты же знаешь». «Как будто в мире нет других причин горевать». «Да нет же, не он», — отвечаю. «Слушай, когда тренировка?» «Какая тренировка?» Сева смотрит с недоумением. «По кикбоксингу, что ли?» «Ну да, когда?» Получается почти стих. Надо запомнить, а потом использовать. Хотя зачем? Не стоит мне больше писать. Я бездарь. Тянет Сева. «Завтра?» «С тобой пойду». «Серьезно?» Сева улыбается одними уголками губ. «С чего вдруг?» Пожимаю плечами. Просто чувствую, мне нужен кикбоксинг, чтобы бить кого угодно. Ладно, отдохни, что ли. Раздеваюсь, иду в ванную. Шоколад, музыка и горячая вода. Я смою с себя этот проклятый день. Пусть течет в канализацию вместе с моими слезами, которые горят на щеках. Я больше не хочу плакать.